где мы раздобыли бы оборудование, деньги. Ведь хроноскоп, как утверждают, занимает пятиэтажное здание. Поймите же это, наконец. Так вы отказываетесь помочь мне? Ну вот что. У меня есть возможность кое-что выяснить. Какая возможность? Тотчас осведомился Поттерли. Неважно. Но мне, может быть, удастся узнать достаточно, чтобы сказать вам, правда ли, что правительство сознательно не допускает работы с хроноскопом. Я могу либо подтвердить собранные вами данные, либо доказать их ошибочность. Не берусь судить, что это вам даст как в том, так и в другом случае, но это все, что я могу сделать. Это мой предел. И вот, наконец, Поттерли проводил своего гостя. Он досадовал на самого себя. Проявить такую неосторожность, позволить мальчишке догадаться, что он думает о собственном хроноскопе, это было преждевременно. Но как смел этот молокосос предположить, что хроноскопа вовсе не существует? Он должен существовать, должен. Какой же смысл отрицать это? И почему нельзя построить еще один? За 50 лет, истекших со смерти Стербинского, наука ушла далеко вперед. Нужно только узнать основные принципы. И пусть этим займется Фостер, пусть он думает, что ограничится какими-то крохами. Если он не увлечется, то даже этот шаг явится достаточно серьезным проступком, который вынудит его продолжать. В крайнем случае придется прибегнуть к шантажу. Поттерли помахал уходящему гостю и посмотрел на небо. Начинал накрапывать дождь. Да-да-да. Пусть шантаж, если другого способа не будет, но он добьется своего. Фостер вел машину по угрюмой городской окраине, не замечая дождя. Конечно, он дурак, но остановиться теперь он уже не в состоянии. Ему необходимо узнать, в чем же тут дело. Вот проклятое любопытство, ругал он себя. И все-таки он должен узнать. Однако в своих розысках он ограничится дядей Ральфом. И Фостер дал себе страшную клятву, что больше ничего предпринимать не станет. Таким образом, против него нельзя будет найти явных улик. Дядя Ральф — самоосмотрительность. В глубине души он немного стыдился дяди Ральфа, и не сказал про него Поттерли отчасти из осторожности, а отчасти и потому, что опасался увидеть поднятые брови и неизбежную ироническую улыбочку. Профессиональные писатели при науке считались людьми не слишком солидными, достойными лишь снисходительного презрения. Тот факт, что в среднем они зарабатывали больше настоящих ученых, разумеется, ничуть не улучшал положение. И все-таки в определенных ситуациях иметь такого родственника – весьма полезно, ведь писатели не получали настоящего образования и не были обязаны специализироваться. В результате хороший писатель при науке был сведущ практически во всех вопросах. А дядя Ральф, подумал Фостер, безусловно принадлежит к одним из лучших. Ральф Ниммо не имел специализированного университетского диплома и гордился этим. Специализированный диплом объяснил он как-то Джонасу Фостеру в дни, когда оба они были значительно моложе. Это первый шаг по пути к гибели. Человеку жалко не воспользоваться полученной привилегией. И вот он уже готовит магистерскую, а затем и докторскую диссертацию, и в конце концов ты оказываешься глубочайшим невеждой во всех областях знания, кроме крохотного кусочка выеденного яйца. С другой стороны, если ты будешь оберегать свой ум и не загромождать его единообразными сведениями, пока не достигнешь зрелости, а вместо этого тренировать его в логическом мышлении и снабжать широкими представлениями, то ты получишь в свое распоряжение могучее орудие и сможешь стать писателем при науке. Первое задание Нимму выполнил в 25-летнем возрасте, всего лишь через 3 месяца после того, как получил право на самостоятельную работу. Ему была поручена пухлая рукопись, язык которой даже самый квалифицированный читатель мог бы постигнуть только после тщательного изучения и вдохновенных догадок. Ниммо разъял ее на составные части.